Глава 9. В кабинете Громова нарастало напряжение. Ростик сидел на подоконнике, выкуривая одну сигарету за другой, а Шмелев развалился на рабочем кресле полковника, попыхивая трубкой. «Когда ты встречался с Каменевым, он вел себя странно?» — задал вопрос сыщик. «Нет, как обычно», — ответил Ростик. «Зачем он вообще тебя дернул из дома?» «Ему нужно было пообщаться со мной по поводу расследования». «И о чем вы говорили?» «Он подозревает в убийстве Риты моего сына», — ответил Громов. «У тебя есть сын?» — удивился Шмелев. «В том-то и дело, что нет. Какой-то левый тип написал Ритиной знакомой и попросил ту созвониться с Ритой. В сообщении он назвал себя братом моей дочери». «И они созвонились?» «Да, и у Риты даже не возникло вопроса, что это за брат такой». «Странно». «И я так подумал», — согласился Громов и выкинул окурок в форточку. «Но сейчас все прояснилось. Мне кажется, Каменев специально выманил меня из дома, чтобы похитить Лену». Шмелев потер бороду. «Скажи, а есть такая вероятность, что у тебя действительно может быть сын?» «Ты проникся к Каменеву эмпатией?» — резко спросил Громов. «Я до сих пор его подозреваю», — ответил Шмелев. «Просто проверяю версию». «Нет у меня никакого сына, да и быть не может!» Ростик спрыгнул с подоконника. «Я никогда не изменял Лене, даже желания не было!» Шмелев молчал. «Да где этот Ретушев?» Раздраженно спросил Громов. «Работает», — ответил сыщик и следом предложил. «Давай мы с тобой позвоним Каменеву». Глаза Ростика округлились. «Ты же сам говорил, что не нужно!» «Тогда звонить ему было бессмысленно», — сказал Леша. «А сейчас другое дело. Если действительно Каменев похитил Лену, он должен был ее спрятать и вернуться на службу». «С чего такая уверенность?» «Чтобы не вызывать подозрения, нужно вести себя так, как всегда. Каменев трудоголик и большую часть времени проводит либо в разъездах, либо в кабинете. А если он вдруг потеряется, возникнут вопросы». «Что ты хочешь этим сказать?» «Он не убьет сегодня Лену», — предположил Шмелев. «Ты же видел почерк убийцы. Он оставляет обезглавленное тело, а потом подкидывает голову. Для того, чтобы все это совершить, нужно время, которого у Каменева не так много. Но он же успел за ночь убить мою дочь и провернуть фокус с головой», — повысил голос Ростик. «В том и дело, что ему потребовалась ночь», — сказал Шмелев. «У нас с тобой есть улики причастности Каменева к сливу информации. Посади его в СИЗО, как я и говорил. Тогда у нас появится время, чтобы найти Лену». «Так что мне делать?» «Звони Каменеву и требуй, чтобы приехал». И Шмелев затушил трубку. Вдруг в кабинет вошел Ретушев. Он взглянул на Ростика и сказал. «Телефон вашей супруги все это время находится в одном и том же месте». «Где?» — с нетерпением спросил Громов. «У вас дома», — ответил Андрей. «Сука!» — закричал Ростик. «Неужели она его не взяла с собой?» Шмелев поднялся и сказал. «Звони Каменеву». Каменев сидел в кафе и ждал свой бургер. Он не прекращал думать о человеке, представившемся сыном Ростика. Действительно ли убийца — это парень? И на самом ли деле преступник — сын Громова? Что, если он врет? Выдав себя за родственника, было проще простого подобраться к Рите. Хотя... Виктор прекрасно знал свою крестницу, и подобные фокусы с ней бы не прошли. Рита невероятно любила свою маму, и если бы узнала, что у нее появился совершеннолетний брат, она бы не простила отца. Каменеву показалось странным, что она вообще пошла на контакт с так называемым братом. И тут у Виктора появилась зацепка. Вахтер, который был на смене в тот день, когда Риту убили. Он мог видеть убийцу. Каменев пошарил в карманах и нашел стикер с номером телефона. И только следователь хотел нажать на иконку звонка, как мужчину бросило в пот. Брат Риты ждал ее во дворе общежития, а по всему периметру комплекса расставлены камеры видеонаблюдения. Он должен был попасть на пленку. Виктор в очередной раз порадовался тому, что живет в эру технологий. Он подорвался было с места, но официант его остановил. «Вы уходите?» «Мне срочно нужно отъехать», — ответил следователь. «Ваш бургер уже готов. — сказал парень. — Вам его с собой завернуть? — Да, только быстрее. Виктор всучил официанту 1000 и добавил. — Можешь забрать сдачу себе, если ускоришься. Официант улыбнулся. — Минуту, и бургер будет у вас. Когда Каменев уже сидел в машине с пакетом из кафе, ему позвонил Громов. — Витя, ты где сейчас находишься? — Как же ты не вовремя, Ростик! — сказал Каменев. — Я сейчас еду к общежитию Риты, нужно проверить кое-что. — Нет, ты едешь в следственный комитет. — Что-то случилось? — Случилось! Чтоб через 15 минут был у меня в кабинете. Каменева насторожил тон Ростика. — Ты можешь внятно объяснить мне, что произошло? — спросил следователь, затем добавил. — Я напал на след убийцы. Возвращаться в комитет мне вообще не хочется. — Каменев, я твой начальник или кто? — заорал в трубку Громов. — Меняй курс и возвращайся на работу. Витя недоумевал. — С тобой все нормально? Я говорю, что напал на след убийцы, а ты меня гонишь в следственный комитет. — Я жду, — сказал Ростик и отключился. Какая муха его укусила! Раз Каменев не едет в общежитие, голодным возвращаться в комитет он не хотел. Виктор вытащил из пакета бургер и накинулся на него, словно охотник на жертву. В кабинете Громова повисла тишина. Все присутствующие ожидали, когда Каменев переступит порог. Шмелев задумчиво сидел за столом и крутил в руках курительную трубку. Калинкин в компании с двумя оперативниками стоял у двери, и улыбка с его лица никак не могла исчезнуть. Оперативник будто ждал, когда сможет защелкнуть на запястьях Каменева наручники. Громов все так же сидел на подоконнике и смотрел куда-то вдаль. Раздался стук. Ростик приказал входить, и в кабинет зашел Каменев. Он удивленно посмотрел по сторонам и спросил, что за вынужденное собрание? Громов поднялся, показал на стул и сказал, «Садись». Каменев подчинился и задал еще один вопрос. «Ладно, Калинкин со своими псами, он у нас работает. А Шмелев-то зачем приехал? Ему разве не нужно следить за Леной?» Ростик подошел к Каменеву и сел напротив него. «С этой минуты ты больше не расследуешь дело Риты». «Ты рехнулся, Громов? Кто им будет заниматься?» «Шмелев», — спокойно ответил Ростик и бросил на стол папку. «Открой и внимательно изучи». Каменев разглядывал содержимое папки, и его одолевала злость. Когда он посмотрел фотографии, взглянул на Калинкина и задал ему вопрос. «Гордишься собой, тварь?» «Более чем», — ответил оперативник. И его улыбка стала еще шире. «Зачем ты это сделал?» — спросил Громов. «Я никуда ничего не сливал», — сказал Каменев. «Девушка, которую ты увидел на фотографиях, приехала на место преступления одновременно со мной, если не раньше. Она изначально знала, что произошло». «Ты был с ней знаком?» — спросил Ростик. «Нет», — коротко ответил Каменев. «Тогда какого хрена ты за ней ходишь, как собачонка за хозяином? На фотографиях видно, что у вас романтические отношения», — заметил Громов. «Ты даже помогаешь ей переехать к себе в квартиру. У нее сложная ситуация». «Хорошо. Ты говоришь, что не был с ней знаком», — сказал Ростик, а затем повысил голос. «Почему ты не попер ее с места преступления? Егор говорил, что она спокойно ходила по берегу и все осматривала». «Я не могу ответить на этот вопрос», — сказал Каменев. Его одолевало желание рассказать, как девушка похожа на его жену, как он проникся ее ситуацией, как хотел помочь ей стать достойным журналистом, а не быть на побегушках редактора. Он бы с радостью рассказал обо всем Ростику лично, но присутствующие смущали следователя. Каменев не хотел раскрывать душу перед чужими людьми. «Раз ты не можешь ответить мне на вопрос, тогда посидишь в следственном изоляторе и хорошо подумаешь. Может, решетка поможет тебе сформулировать мысли», — сказал Громов и поднялся. — Калинкин, уведи его. — С радостью, — сказал Дима и дал указания своим подчиненным. Каменева, застегнув ему за спиной наручники, взяли под руки. Следователь вырвался и процедил. — Я сам пойду. Затем он взглянул на Калинкина. — Если с Леной что-то случится, ты будешь в этом виноват. — С чего бы это? — спросил Дима. «Из-за твоей тупости и жажды выслужиться я буду сидеть в СИЗО, пока преступник гуляет на свободе!» После этих слов Громов не на шутку рассердился, но не показал этого, пока Каменев не вышел из кабинета. Когда дверь закрылась и в помещении остались Ростик с Лешей, Громов закричал. «Он еще потешается надо мной! С Леной уже что-то случилось, а Каменев и виду не подает!» «Спокойно, Ростик», — сказал Шмелев. «Мы засунули его за решетку. Остается найти Лену». «Где ее искать? Ты знаешь? Я вот нет!» «Попроси Ретушева зайти. Мне нужно с ним пообщаться», — попросил Шмелев. «Только я хочу поговорить с ним наедине». Громов недоверчиво взглянул на сыщика. «Для чего тебе это нужно? Хочу узнать, что происходит в Следственном комитете. А если начальство будет следить за каждым словом подчиненного, он может приврать». Ростик кивнул. «Можешь пока занять кабинет Каменева». Затем подошел к рабочему телефону и выдвинул требования. «Я хочу знать все, о чем он будет говорить». «Не переживай, я все расскажу. Только у меня будет просьба». «Какая?» — спросил Громов и взял телефонную трубку. «Сам понимаешь, от начальника многое утаивают, и я не хочу, чтобы информация, которую ты услышишь, способствовала увольнениям и прочим репрессиям». «Умных книжек начитался? Какие к черту репрессии? Я и так знаю все, что происходит в комитете». Громов набрал номер и добавил. «Единственное, о чем может рассказать тебе Ретушев, кто не смывает за собой в сортире». Шмелев лишь усмехнулся и вышел из кабинета. Каменева завели в следственный изолятор и сняли наручники. «Калинкин, стой!» — потребовал следователь. Оперативник нехотя обернулся. «Чего тебе?» «Мне нужно позвонить». «Мало ли что тебе нужно». «Я имею право на один звонок», — с напором сказал Каменев. «Твои права я вертел на своем...» Не успел Калинкин договорить, как Витя его перебил. «Мы с тобой коллеги, Дим. Если бы ты оказался в подобной ситуации, я бы дал тебе телефон, не раздумывая». «Ты больше мне не коллега, крысеныш», — процедил Калинкин. Каменев хотел разбить ублюдку лицо, но сейчас необходимо было присмирить свой характер, наплевав на принципы. «Звонок превыше гордости», — подумал Каменев и сказал. «Будь ты человеком, Калинкин! Дай мне хотя бы минуту!» Оперативник задумался, после чего достал из ящика с вещдоками смартфон Каменева и вручил его следователю. «У тебя есть минута, не больше. Если после разговора телефон не отдашь, мы его заберем силой». «За это можешь не переживать», — сказал Каменев и набрал номер Полины. Девушка ответила на звонок не сразу. «Вить, я занята», — сказала она. «Слушай и не перебивай», — начал Каменев. «В ближайшее время меня не будет дома. Я в следственном изоляторе». «Как?» «Говорю, не перебивай и слушай. В тумбочке возле кровати лежит мое старое удостоверение. Берешь его и летишь в общежитие на Савушкина 20. Проси охранника показать тебе камеры видеонаблюдения. Временной промежуток — вечер вторника с 9:30 до 12. Ты меня поняла? Чем мне поможет твое удостоверение?» «Полин, ты умная девушка, прояви смекалку!» «А что я должна увидеть на камерах?» «Ночью к Рите приходил парень. Мне важно, чтобы ты попыталась узнать его личность. Если не удастся, хотя бы какие-то его приметы». «Поняла», — сказала Полина и следом спросила. «Что с тобой стряслось? Меня обвинили в сливе информации по делу». «Так не ты же изначально рассказал Волохову про труп в озере?» «Ситуация сложная. Я не могу тебе сейчас всего объяснить». «Хорошо, я тебя услышала». Калинкин появился перед решеткой камеры и показал жестом, что пора заканчивать разговор. Каменев отключился, даже не попрощавшись с Полиной, и отдал телефон оперативнику. «Мне нужно поговорить с Громовым», — сказал Виктор. «Слишком много просьб, тебе не кажется?» — задал вопрос Дима. «Я хочу ему все объяснить». «С чего ты взял, что он будет с тобой разговаривать?» «Просто попроси его меня навестить». «Я подумаю над твоей просьбой», — улыбнулся Калинкин и удалился. «Вот сука!» — тихо произнес Каменев и сел на деревянную койку. Виктор не мог поверить в то, что оказался в СИЗО. Почему Громов не поверил ему? Каменев не спорил. Доказательства его причастности к сливу информации железобетонные. Но годы дружбы не могли дать трещину. Разве Ростик не мог лично побеседовать с Витей и обсудить свои домыслы? Если бы он дал шанс следователю выговориться, все бы понял. Возможно, все дело в Шмелеве. Он изначально подозревал Каменева и своими разговорами мог настроить Ростика против друга. С того момента, как Витя познакомился с псевдосыщиком, он все больше его ненавидел. Вся надежда была на Полину. Если ей удастся узнать личность преступника, у Каменева будет шанс пообщаться с Громовым и все ему объяснить. Про Полину, про ее переезд, про работу девушки в Сизовградском вестнике. Единственное, в чем был уверен Виктор на все 100, он не виноват. И это помогало ему сохранять самообладание. Каменеву остается сидеть и ждать, когда Полина проявит себя. Виктор верил в девушку. Не зря же он решил ей помочь. От нее прямо веет упорством. Полина еще сможет его удивить. Полина паниковала, не зная, как реагировать на слова Каменева. Какой к черту следственный изолятор? Каким образом она сможет добиться от охранника общежития видеозаписи? И как ей отпроситься с работы? Волохов дал так много заданий, что она физически до вечера не успеет. Придется импровизировать, подумала девушка и подошла к Маше. Женщина с потерянным видом посмотрела на Полину и спросила. «Что-то случилось?» «У меня дома капец, Маш! Парень на работе, а соседи написали, что мы их топим!» «Беги к Волохову, объясняй ситуацию!» «Ему плевать на то, что происходит за порогом офиса! Разве сама не знаешь?» «И что теперь делать?» «Можешь мне помочь?» «За тебя съездить?» — усмехнулась женщина. «Нет!» — ответила Полина. «Отвлеки Волохова, пожалуйста!» «Каким образом?» Полина расстегнула верхнюю пуговку на рубашке Маши, затем посмотрела на нее и расстегнула вторую. Из-за выреза стала проглядывать часть довольно большой женской груди. «Что ты делаешь?» — со стеснением спросила Маша и попыталась застегнуть пуговицы. Но Полина ее остановила. «Зайди к Волохову и задержи его на пару часов. Как уберу квартиру и разберусь с соседями, я сразу вернусь в редакцию. Думаешь, он будет 2 часа пялиться на мои сиськи?» — грубо спросила Маша. — «Надеюсь, что он будет 2 часа пялить тебя», — также грубо ответила Полина. Щеки Маши запылали огнем. — «Не выдумывай, он не захочет заниматься сексом в офисе». — «Поверь мне, мужчин возбуждает, когда девушка готова расставить ноги в его кабинете». — «Но это как-то грязно. Разве ты не хочешь этого?» — «Хочу, но опять слухи пойдут по редакции». «Дорогая, пусть завидуют!» Слова Полины придали уверенности Маше. Она поднялась, поправила грудь и проговорила. 2 часа, Полин. Надеюсь, ты успеешь. Еще не забудь об информаторе. Вдруг Волохов расчувствуется, и тебе удастся узнать имя». «Не перегибай!» — сказала Маша. «Я и так решилась на секс в офисе, а ты мне еще задание подкидываешь». «Все, молчу», — улыбнулась Полина. «Главное, чтобы твой настрой не пропал». Маша направилась в кабинет Волохова, а Полина вылетела из офиса. Девушка вызвала такси и через 20 минут оказалась в квартире Каменева. Она забежала в спальню и вывернула внутренности тумбочки, бросив все на пол. Среди прочего хлама она обнаружила старое удостоверение, о котором говорил Витя. Полина открыла его и на мгновение растерялась. Как его можно использовать, если на фотографии в глаза Полине смотрел молодой Каменев? И тут в голову девушки пришла мысль. Она залетела в кухню и в ящиках стола нашла суперклей. Вырвала фотографию Вити из удостоверения, вытащила свою из кошелька и аккуратно ее вклеила. Если с фото все ясно, то что делать с подписью? Девушка подумала корректором исправить имя и фамилию, но это будет бросаться в глаза. Полина села на подоконник и задумалась. Мысли наталкивали на одно, как в сериале «Сверхъестественное». Она должна быстро открыть удостоверение и тут же его закрыть. Конечно, это чревато последствиями, но выхода не было. Она сунула удостоверение в карман и снова вызвала такси. На этот раз к общежитию на улице Савушкина. Шмелев занял место за рабочим столом Каменева и вспомнил, как давным-давно сам сидел в кабинете с погонами на плечах. Интересное было время, особенно в компании с Максимом Щегловым. Леша был благодарен другу. Тот своей судьбой показал, как нужно ценить тех, кто с тобой рядом. Однажды сыскное агентство «След» занималось одним делом, в ходе которого перед сыщиками встал непростой выбор – спасти клиента или выручить сына Щеглова. Шмелев сделал выбор в пользу клиента и поплатился за это смертью друга, ведь тот поехал спасать своего сына. Максим остался бы жив, если бы Леша тогда не пошел на поводу своей животной сущности. Клиентом сыскного агентства была довольно симпатичная девушка, которая завоевала сердце Шмелева, несмотря на то, что у того была семья. Но на выручку он так и не успел. Девушка тоже оказалась мертва. С того момента Шмелева не покидало чувство вины. Как бы он хотел вернуть время вспять и исправить все то, что натворил. Больше он не допустит того, чтобы им руководили инстинкты. Теперь он полагался на логику и здравый ум. Леша ради этого даже бросил пить, чтобы алкоголь не мог помутить его рассудок. В кабинет вошел Ретушев и взглянул на Шмелева. Он чувствовал себя странно, наблюдая за тем, как на месте Каменева сидит другой человек. Шмелев представился и попросил Андрея занять место на диване. Мужчина подчинился и спросил. «Где Витя?» «Он временно отстранен от дел», — ответил Леша. «По какой причине?» «Громов приказал мне не распространяться, но, уверяю вас, причина веская», — ответил Шмелев. «Понял», — сказал Ретушев. «Но для чего вы меня пригласили? Мне необходимо задать вам несколько вопросов. Если необходимо, то задавайте. Вы же давно работаете в Следственном комитете?» «Достаточно. Тогда вы должны хорошо знать Виктора Каменева», — заметил Шмелев. «Что именно вас интересует?» — спросил Андрей. «Для начала расскажите мне, каким он был до того, как потерял жену». «Таким же, как и сейчас», — ответил Ретушев. «Хотите сказать, смерть жены на Каменева никак не повлияла?» «Ну, как вам сказать? Он уволился после того случая и пропал на 4 года». «И совсем не изменился? В плане профессиональных качеств нет». «Я спрашиваю вас о его личностных качествах. Может, он стал более раздражительным, нелюдимым?» «Раздражительным?» Ретушев задумался. «Несколько дней назад он целился в меня пистолетом». «Намеренно?» «Как сказать?» Он испугался. «Вы что-то сделали?» Вошел в кабинет без стука. «Посттравматический синдром», — тихо произнес Шмелев и следом задал очередной вопрос. «Он общается с кем-то помимо Громова?» «Да он и с Громовым не общается», — ответил Ретушев. «В основном проводит время на работе». «У него не бывает выходных?» «Каменев считает, что они ему не нужны». «Так и до выгорания недалеко». «Я давно ему твержу, со сверхурочными нужно завязывать. Но Каменеву плевать. Каждый раз говорит мне, что дома ему нечего делать. Он либо пьет, либо спит». «Каменев алкоголик?» «Смотря что вы вкладываете в это понятие», — заметил Ретушев. «На работе он не позволяет себе пить. А дома за милую душу. Часто приходит на смену с перегаром». «Алкоголь и работа помогают ему не думать о потере», — понял Шмелев. С каждым ответом Ретушева сыщик подтверждал свою теорию. Виктор замешан в смерти Риты. Посттравматический синдром вперемешку с горем и литрами алкоголя кого угодно могут подтолкнуть к совершению убийства. К тому же Каменев — высококлассный следователь и сможет любое преступление вывернуть так, как будет выгодно ему. «Как к Виктору относились сотрудники Следственного комитета?» — спросил Шмелев. — Никак не относились. Он редко с кем-либо пересекался. До недавнего времени с отделами комитета коммуницировал Громов. А сейчас приказ отдает Каменев. И это не всем нравится. Витя моментально заводится, и мало кто может с этим смириться. — Вы хотите сказать, что никто не хотел подложить свинью Каменеву? — А зачем? Знаете поговорку «не буди лихо, пока оно тихо»? Это все про Каменева. Если перейдешь ему дорогу, съест тебя и не подавится. «Были подобные случаи?» — поинтересовался Шмелев. «У нас работал мужик, Валера Белоусов. Так он курировал опергруппу по поимке насильника. Помните дело, где погибла жена Каменева?» — говорил Ретушев. Витя просил его посадить двух оперов на лавочку рядом с тем местом, где проходила жена Каменева, завлекая преступника. Валера отказался, аргументировав это тем, что это вызовет подозрения. Когда Витина жена погибла, Каменев уничтожил Белоусова. Добился очерка в его деле, увольнения по статье и лишил мужика погон. Не знаю, что Валера будет делать сейчас, но в органы он больше не вернется. «Я немного о другом спрашивал», — заметил Шмелев. «Кто-то пакостил Каменеву? Если вы говорите о каких-то незначительных случаях, то Калинкин не упускал возможности сунуть ему палки в колеса. Бывало, Витя разбивал лицо Диме за его гнилую натуру. Но этим всегда и заканчивалось. Расскажите мне про этого Дмитрия. Когда Белоусова поперли из органов, На его место поставили Калинкина. «Честно скажу, я его терпеть не могу». «Есть причина?» — спросил Шмелев, хотя и прекрасно знал историю Ретушева. 3 года назад моих родителей застрелили в магазине, а сестру изувечили. Спустя время и сестренка умерла. Тогда Громов вел следствие и поручил Калинкину организовать поимку преступника. Так этот урод наплевательски подошел к делу. Обосрался даже там, где сделать это было невозможно. В общем, преступника он так и не поймал. «И до сих пор о нем нет вестей? Будто испарился», — ответил Ретушев. «Как вы думаете, стоит ли доверять Калинкину? Мог бы он сфальсифицировать улики и подставить человека?» — задал вопрос Шмелев. «Так вот, что произошло с Каменевым», — улыбнулся Ретушев и добавил. «Этот ублюдок мог сделать что угодно, лишь бы подняться по карьерной лестнице. Его не заботят нормы морали. Я правильно понимаю, что у Калинкина личная неприязнь к Каменеву?» — уточнил Шмелев, пропустив мимо ушей домыслы Ретушева. «Он просто ненавидит Витю», — сказал Андрей. «Мне кажется, Дима боится Каменева. Не зря же получал от него в морду. Либо другой вариант. Калинкин мстит Вите за публичное унижение». «Унижение?» «Знаете, когда тебя бьют на глазах других работников, это не очень-то приятно». «Громов в курсе всех инцидентов?» «Конечно, нет. До начальства ничего подобного не доходило». «Тогда последний вопрос», — сказал Шмелев. «Как вы считаете, Каменев мог убить человека?» «Какие-то странные у вас вопросы, Алексей», — заметил Ретушев и, немного подумав, ответил. «Если человек угрожает ему или его семье, скорее всего, да». «Вы сказали о семье», — напомнил Шмелев. «Думаете, за семью он готов убить?» «Как мне кажется, любой человек готов убить за семью, особенно мужчина», — ответил Андрей. «Если посмотреть на то, как поступил Каменев с Белоусовым, то он, по сути, убил в нем оперативника». «Спасибо, Андрей, но на этом еще не все. Хочу вас попросить достать информацию о перемещениях телефона Каменева за сегодняшний день». «Имеете в виду проследить за ним?» «Нет. Мне нужны точки, куда Виктор сегодня ездил, и временной промежуток нахождения Каменева на том или ином адресе». «Хорошо», — ответил Ретушев. «Ближе к вечеру достану вам эту информацию». Полина сильно занервничала, когда такси подъехало к общежитию. Она вышла из машины и глотком протолкнула небольшой комок в горле. Ей предстояло сюда зайти и представиться следователем. А вдруг охранник догадается, что это неправда? Переминаясь с ноги на ногу, девушка набиралась смелости. Но, наконец, глубоко вздохнула и открыла дверь. Девушку встретил лысый охранник в возрасте. Он посмотрел на нее, улыбнулся и задал вопрос. «Первый курс, что ли?» «В смысле?» — в ответ спросила Полина. «Вы нервничаете», — заметил охранник. «Каждый год я наблюдаю одни и те же глаза, растерянные, не понимающие, что происходит». «Нет, я не студент», — сказала девушка, быстро показала удостоверение следователя и сунула его обратно в карман. Она надеялась, что охранник увидел только фотографию, а подпись под ней не заметил. Но, как оказалось, тот вообще ничего не понял. «Что вы только что сделали?» «Показала вам удостоверение», — ответила Полина. «Так вы из полиции!» — рассмеялся мужчина. «Смотрю, вы недавно устроились». «Вы правы», — нерешительно сказала девушка. «Ладно, что вам от нас нужно? Я помощник следователя Полины Снегирева». Лицо охранника резко приобрело серьезный вид. «Вы по поводу Риты Громовой?» «Да», — коротко ответила Полина. «Недавно ж приходил следователь», — заметил охранник. «Мы узнали, что на территорию вашего общежития проник подозреваемый». «Да что ж ты будешь делать?» — возмутился мужчина. «Я же говорил тому следаку, что у нас и муха не проскочит». «Давайте посмотрим камеры», — предложила Полина. «Там нечего смотреть», — настаивал охранник. «Поверьте мне, мы найдем кое-что интересное». Девушка почувствовала уверенность. «Вам ничего не стоит поднять записи за вторник и отмотать на 9 часов вечера?» Охранник подумал и сказал. «Хорошо, пойдемте». Полина последовала за мужчиной. Она была рада, что фокус с удостоверением удался. На самом деле, можно было не вклеивать фотографию. Хотя кто знает. А вдруг охранник оказался бы подозрительным? Они прошли к небольшой комнате с компьютерами. За столом сидел мужчина. На вид ему было лет 60, если не больше. Охранник спросил. «Где Валера?» «Да черт его знает, вроде в туалет отошел». «Вечно он где-то бродит», — пробурчал охранник и добавил. «Федь, найди запись за вторник». Мужчина сделал пару кликов, и на экране воспроизвелось изображение, записанного вчера. «Открой все записи с камер, направленных на четвертый корпус». «Какой временной промежуток?» — уточнил Федор. «С 8:30 до 12 ночи», — ответила Полина. Мужчина сделал еще пару кликов и включил записи на перемотку. Полина наблюдала за тем, как студенты то входили в здание общежития, то выходили из него. Спустя минуту перемотки Полина обратила внимание на девушку, которая стояла рядом с лестницей и курила. Она попросила остановить запись и внимательно рассмотрела картинку. По одежде, которую она видела на трупе обезглавленной девушки, Полина сразу узнала Риту. Помощник следователя попросила возобновить запись, но отключить быструю перемотку. Девушка докурила, вытащила телефон из сумочки и после того, как вбила какой-то текст, положила обратно. Затем вошла в общежитие. «Ускорьте запись», — попросила Полина, и как только заметила парня в капюшоне, попросила воспроизвести видео в обычном темпе. Парень вошел в общежитие и спустя 3 минуты появился в кадре вместе с Ритой. Они проговорили пару минут, взялись за руки, после чего оказались за пределами кадра. «Парень на видео студент?» — спросила Полина. «Если он на территории общежития, значит наш», — ответил охранник. «Федор, вы можете проверить все камеры, установленные у заборов?» — спросила Полина. «Зачем?» — спросил пожилой мужчина. «Он тут не учится», — ответила девушка. «Глупости не говорите», — сказал лысый охранник. «Никто не может попасть на территорию общежития без нашего ведома». «Проверьте», — настояла Полина. «Если после этого вы нас покинете, хорошо!» С раздражением в голосе сказал охранник. Федор потратил 10 минут на то, чтобы проверить камеры. И оказалось, что защитная система общежития не такая абсолютная, как говорил охранник. «Вот сучонок!» — возмутился мужчина. «Петрович, ты видел, как он перемахнул через забор?» Охранник внимательно наблюдал за незваным гостем, после чего спросил. «Кто тогда за камерами следил?» «Скорее всего, Коля», — ответил Федя. «По шапке нужно надавать, Коля», — сказал Петрович, после чего заметил, как парень помог Рите выбраться на улицу, а затем сам перелез через забор. «Почему Рита не вышла через главный ход?» — задала вопрос Полина. «После 10 вечера мы не выпускаем студентов, только запускаем на территорию», — ответил охранник. «Мне нужны записи с камер. Оставьте электронную почту, и я вам все отправлю», — сказал Петрович и следом спросил. «Я надеюсь, Коле не будут предъявлены обвинения?» «Нет, конечно», — успокоила его Полина. «Он же не помогал преступнику, а просто уснул, как я поняла». «Спать на рабочем месте он любит», — заметил Федя. «Какого хрена ты лезешь?» — возмутился охранник. «Петрович, ты чего взъелся? Я же в этом не виноват!» Полина написала адрес своей электронной почты на стикере и вручила его охраннику. Затем спросила. «Как я могу попасть на улицу? Прямо по коридору и налево», — ответил тот, взял стикер и сел за компьютер. Выйдя из общежития, Полина не смогла скрыть от окружающих свою радость. У нее получилось добыть запись. Ей хотелось позвонить Каменеву и рассказать о своем успехе. Но Полина тут же вспомнила, что Витя не сможет подойти к телефону. Радость испарилась, сменившись беспокойством. «Что же делать с записями?» Может, следует отвести их в следственный комитет? Но поможет ли это Вите? Девушка приняла для себя единственное верное решение — ждать. Если Витя позвонил ей сегодня, значит, и завтра сможет это сделать. Полина вызвала такси и направилась в редакцию. Калинкин вошел в кабинет Каменева и заметил, что на его месте сидит Шмелев. Счастью оперативника не было предела. Вдруг он сможет поспособствовать тому, чтобы Витю выгнали из следственного комитета? «Присаживайтесь», — сказал Шмелев и указал на стул. «А вам идет», — заметил Калинкин, занимая место. «О чем вы? Рабочее место Каменева вам к лицу. Сомнительный комплимент», — подумал Шмелев и перешел сразу к делу. «Громов передал вам адрес, где мы обнаружили труп? Там уже работают люди. Кого назначили следователем по делу?» «Да черт его знает», — ответил Калинкин. «Им занимается следственный отдел по Дзержинскому району. Все, что они найдут на месте преступления, необходимо направить сюда, лично Ростиславу Громову», — сказал Шмелев. «Как вам угодно», — улыбнулся Калинкин. Шмелева удивляло настроение оперативника. Неужели он и правда настолько ненавидит Каменева, что радуется его заточению в следственном изоляторе? Расскажите мне, как вы пришли к тому, чтобы подозревать Каменева в предоставлении информации прессе? Пообщался с Егором Меньшовым, парнем из отдела криминалистики, и он рассказал, что Каменев приезжал на место преступления с какой-то девушкой. «И этот факт сподвиг вас следить за Виктором?» «Конечно», — ответил Калинкин. «А вы бы разве не так поступили? Лишние люди на месте преступления вообще-то подталкивают к подозрению». «Согласен с вами. Но вы не думали о том, что Каменев не так глуп, как вам кажется? Что вы имеете в виду?» Вопрос сыщика поставил Калинкина в тупик. «Если бы он действительно сливал информацию, стал бы он приводить журналиста на место преступления?» «Вы его оправдываете?» «Ни в коем случае», — ответил Шмелев. «Мне необходимо узнать правду, не более того. Странно вы мыслите. Насколько мне известно, вы предложили закрыть Каменева за решеткой, а теперь пытаетесь понять, он ли сливал информацию. Признаюсь вам честно, я подозреваю Виктора в убийстве дочери Громова». Слова Шмелева еще больше раззадорили Калинкина. Еще одна ниточка, которая может не только привести Каменева к увольнению, но и навесить на него десяток лет в камере строгого режима. Я давно говорил, что Каменев нелюдимый. Он не идет ни с кем на контакт, да еще и ведет себя как псих. «Псих?» — повторил Шмелев. «Да он бешеный, его бы закрыть в психушке!» «Откуда у вас такая ненависть к следователю?» «Нет у меня никакой ненависти», — сказал оперативник. «Просто наблюдение. Вы можете указать на примеры девиантного поведения Каменева?» «Он уничтожил Белоусова. Мужик пьет, не пересыхая, семью потерял, а дети с ним даже не хотят общаться. Разве Белоусов не виновен в смерти жены Каменева?» — следом спросил Шмелев. «Невиновен», — заключил оперативник. «Он действовал по закону, а Каменев хотел сорвать операцию. Каким образом?» «Разве вы не читали рапорты? Он требовал от Белоусова невозможное. Больше людей, снайпера на крыше здания перед парком». «Вообще-то в роли наживки выступала супруга Каменева. Вы бы разве не захотели обезопасить свою жену со всех сторон?» «Она сама согласилась. Подписала все бумаги», — заметил Калинкин. «Так что к Белоусову, как я считаю, нет никаких претензий». «Вы бы позволили своей жене пойти на подобный риск?» — повторил вопрос Шмелев. «Если бы у моей супруги возникли подобные мысли, я бы дал ей взбучку и закрыл в квартире». «Дмитрий, вы считаете, что вина целиком и полностью лежит на Каменеве? А разве нет? Он отпустил жену гулять по парку и привлекать насильника своими формами». «Интересно», — задумался Шмелев. «Часто у вас оперативники пренебрегают просьбами следователей?» «Алексей, что вы несете? Мы никогда не пренебрегаем их просьбами, если они здравые». Калинкин начинал злиться, и Шмелев это видел. «Недавно я обнаружил дело 3-летней давности», — сказал Алексей. «Вы курировали поимку преступника и допустили ряд ошибок». «Вы про убийцу семьи Ретушева?» — спросил Калинкин и с напором продолжил. «Никаких ошибок я не допускал». «Разве?» — спросил Шмелев и посмотрел на монитор. «Из отчета экспертов следует», — далее Алексей процитировал. «Оперуполномоченный Дмитрий Калинкин с халатностью подошел к организации поимки преступника, не изучил план его дома, из-за чего тот скрылся через окно. В процессе поисков оперативная бригада Дмитрия Калинкина не смогла сориентироваться на местности и заблудилась в густом лесу недалеко от дома преступника». Калинкин опустил голову и сказал: «Ничего из этого не является правдой». «Хорошо», — Шмелев продолжил цитировать документ. «Андрей Ретушев утверждает, что он перед организацией поимки преступника неоднократно предъявлял Калинкину свои записи, но оперативник отвергал их, так как считал, что детальный план местности не поможет ему в поимке опасного элемента. Исходя из слов оперуполномоченного Калинкина, он не вылезет из дома. Мои парни этого не допустят». «Вы говорите про Ретушева, он же не следователь, а простой диспетчер». «Дмитрий, вы могли хотя бы проработать информацию, которую получили от Ретушева». «То, что произошло, банальная случайность. Я продумал все от начала и до конца», — вспылил Калинкин. «Разве не понимаете, к чему я веду?» — спокойно спросил Алексей. «Не имею представления», — ответил Дмитрий. Случай с Ретушевым дискредитирует вас как оперуполномоченного. Вам бы в обычной полиции работать, бомжей гонять по вокзалам, а не сидеть в следственном комитете. Что вы себе позволяете? Как вы после этого случая остались здесь, да еще и должность сохранили с погонами? Громов за меня вступился. С чего бы ему вас оставлять? Он вел следствие. Если бы Громов вовремя не подсуетился, его бы голова тоже полетела. Вот оно что, задумался Шмелев. Что? Спросил Калинкин и взлетел со своего места. Вы свободны, спасибо, сказал Алексей и достал трубку. В смысле, больше вопросов не будет? Удивился оперативник. Да, уходите, задумчиво сказал Шмелев и начал забивать люльку табаком. Тогда я пошел? Снова спросил Калинкин. Дмитрий, у вас проблемы со слухом? «Никак нет. Покиньте кабинет!» Шмелев повысил голос, и Калинкин оставил сыщика одного. Новая информация заставила сыщика сомневаться абсолютно во всем. Теперь Шмелев подозревал не только Каменева, но и Ретушева. Диспетчер пережил трагедию и мечтал о том, чтобы убийцу его семьи нашли. Но тому из-за халатности Калинкина удалось скрыться. Следствие вел Громов, который сделал все, чтобы избежать наказания. И сам сохранил должность, и спас Калинкина от увольнения со службы. Ретушев провел 2 месяца в психиатрической клинике. Мало ли до чего он мог додуматься под препаратами. Сознание диспетчера могло до такой степени затуманиться, что он вполне мог совершить убийство, даже таким жестоким способом. Возмездие – вот чего ему не хватало. Но в то же время Шмелев не мог игнорировать факты, говорящие в пользу непричастности Ретушева к преступлению. Он общался с Громовым, когда Елену похитили. Одновременно выполнять поручения начальства и следить за дорогой, чтобы не попасться первому же посту ДПС, достаточно сложно. Если рассматривать Ретушева как убийцу, в психиатрической клинике он мог познакомиться с подельником. Внушить больному человеку можно все, что угодно. Даже мысль о праведной мести. Шмелев пришел только к одному выводу. Если убийца или Каменев, или Ретушев, он действует чужими руками. Нельзя одновременно находиться на рабочем месте и похищать человека. Рита была близка Каменеву, а убить собственную крестницу не каждый решится, даже в отместку за смерть жены. А если говорить про Ретушева, то Андрей не покидает стен следственного комитета. Ему выгодно использовать чужую силу и жестокость, а самому оставаться в тени. Шмелев раскурил трубку, встал со своего места, прошел до окна и открыл форточку. Все равно многие факты не укладываются в голове сыщика. События происходили слишком быстро. С момента смерти девушки не прошло и недели, а информация просочилась в Сизовградский вестник. Выгодно ли убийце сливать ее в тот же день, когда нашли труп? Подозрение сразу же падает на работников следственного комитета. С другой стороны, таким образом убийца давит на больную точку Громова. Помимо того, что Ростик потерял дочь, так еще и весь город трубит об этом, обсуждает на каждом углу кровавую историю. Убийца хочет уничтожить в Громове человека и разрушить в нем все живое. Шмелев вернулся на место, положил ноги на стол и скрестил руки на груди, не вынимая изо рта трубку. Сейчас главное не узнать, кто убийца, а найти Елену, пока не поздно. Время шло, а никаких зацепок до сих пор нет. Шмелев надеялся, что Ретушев предоставит информацию о передвижениях Каменева как можно быстрее. Только что они могут дать сыщику? Если преступников действительно 2, то найти Елену будет очень сложно. Вдруг в голове Шмелева появилась действительно здравая мысль. Он же знает номер машины, на которую уехала Елена. Сыщик взял телефон и набрал Громова. «Есть что-то новое?» – спросил Ростик. «Дай мне номер Сан Саныча. Думаю, мы сможем выследить машину по камерам». «Уверен, что получится». «Мы знаем, откуда и во сколько Шкода забрала Лену».